Я недалеко, я сейчас. Скорее к Тютину, к Зюзе Козельскому. Мимо дома Вагнера мне не пройти. Там меня подстерегают печенкинцы, жаждущие отомстить за Печаса. Нужно пробираться обходными путями по старой Портофранковской улице. Я бегу, как на пожар, и мне кажется, что все мое спасение в том, чтобы добежать поскорее до Тюнтина. Вот и его дом, трехэтажный, ярко-голубой, на Приморском бульваре. Над воротами новая, желтая, как цыпленок, табличка. «Дом вдовы подполковника Аглаи Семеновны Тюнтиной». Я сбегаю по каменной лестнице, только что окрашенной под мрамор, и дергаю за ручку колокольчика. Тюнтин еще не вставал. Очень красивая горничная с надменным и печальным лицом, которое все перекошено флюсом, вводит меня в крохотную комнатку. Там, в высокой клетке, на медном кольце сидит невзрачный и плешивый попугай и глядит на меня со стариковским презрением. Через открытую балконную дверь видно далекое море. Я нетерпеливо шагаю по комнатке взад и вперед, и меня окружают Тюнтины. Тюнтин на велосипеде, Тюнтин в матросском костюме, Тюнтин пятимесячным младенцем, Тюнтин верхом на пони, Тюнтин с матерью, Тюнтин с собакой. Десятка два фотографических карточек, изображающих Тюнтина. «Куда столько Тюнтиных?» — думаю я с удивлением. Но тут вбегает низенькая женщина в красивом шелковом японском капоте, расшитом золотыми павлинами. Бровей у нее нет, все лицо в бородавках. Это мать Тюнтина, хорошо известная всем гимназистам пылкой влюбленностью в сына. Она постоянно провожает его до самой гимназии и крестит и целует его на прощание, так что прохожие смеются над нею, а Валентин угрюмо буркает ей злые слова и скорее убегает в подворотню. Ему совестно, что она его мать, что она такая толстая, что у нее бородавки, что она зовет его «бэби» и «солнышко». «Он у меня хрупкий», — говорит она каждому, — «он здоровый, сонный, тупой и надутый». Самое имя его — Валентин, она произносит особенным голосом на французский манер. «Валентен». «Валентен еще спит, я его не бужу, пусть хоть в воскресенье подремлет. Он у меня такой неврастенник», — она говорит, — «неврастенник». В ее голосе слышится гордость, как будто быть неврастенником — большая заслуга. Я хочу сказать ей, зачем я пришел, но она подбегает к висящим на стене фотографиям и, как экскурсовод в музее, рассказывает о каждой из них. Вот это Валентен Вайтодори в Крыму под своим любимым кипарисом. Посмотрите, какой у него классический профиль. А это в ванночке, голенький, когда ему было 11 месяцев. А это на елке у графа Капниста. А это отец Валентена, мой муж, когда он был полицмейстером в Риге. Вылитый Тургенев, не правда ли? Я мрачно молчу и жду, когда мадам Тюнтина хоть на секунду умолкнет, чтобы я мог сказать ей, зачем я пришел. Но она неожиданно спрашивает. «А ваш отец? Скажите, он тоже военный?» «Отца у меня нет», — говорю я краснее. «То есть как это так? Нет отца?» Я еще сильнее конфужусь и виновато молчу. Всякий раз, когда кто-нибудь спрашивает меня об отце, я испытываю отчаянный стыд. «Где же ваш папа? Умер?» «Нет, он жив. Только мама... Только я его ни разу не видел». Она хмурит напудренный лоб, и глаза ее теряют свою сладость. «То есть как это так? Ни разу не видели?» Я беру со столика тяжелую чугунную пепельницу и в смущении верчу ее в руках. «Так-так-так», — многозначительно говорит мадам Тюнтина, и, взяв у меня из рук чугунную пепельницу,